По труппе пробежал взволнованный шепоток. «Вспомните! Ее хоронят по искаженному обряду! Что вы еще добавите из службы?» — спрашивает Лаэрт. «Ничего», — отвечает священник. «Не вмешайся, высшая светская власть! Офелию вообще не хоронили бы на кладбище! Так что христианское погребение для нее исключено!» Давидович нахмурилась и опустила руки. «Не будем забывать, что нам сказал Синсхаймер, этот выдающийся знаток театра, о добровольном отказе от недоверия, который составляет суть поэтической веры». «Погрузившись в происходящее на сцене, публика считает вас Офелией, но та же самая публика знает, и в программке это ясно сказано, что Офелию всего лишь играет Тоска Давидович». «Ну, может быть, Тоска села. И после спектакля, когда вы выходите на поклоны, когда посылаете воздушные поцелуи восторженной публике, она будет выкрикивать не ее, а ваше имя. Тоска, Тоска!» «Тоска, умоляю вас», — вмешалась Лотти Грабшайт. «Прислушайтесь к его словам». Тоска надула губы. «Я должна подумать». «Да нечего тут думать», — надменно произнес красный карлик. «Да или нет?» «Поляков, прошу вас. Тоска понимает, что времени у нас в обрез. Она не заставит нас долго ждать. Скажем, к завтрашнему утру, а, Тоска?» «Хорошо. А пока что, господа, — плавно продолжил я, — мы должны согласовать дату нашей премьеры. День благодарения на носу. Предлагаю ориентироваться на последний день Хануки». Ханука — еврейский религиозный праздник, длящийся 8 дней. Расписание репетиций на неделю и другие материалы будут вывешиваться на доске объявлений, как обычно. И еще одно. Надеюсь, вы доверите мне послать от имени труппы букет цветов нашему бывшему режиссеру. Одобрительный гул. «Только не от Пинскера на Бродвее», — язвительно сказала Давидович. «У него одно барахло. Для Наума можно и раскошелиться». «Только скажите, откуда, Тоска?» «Пожалуйста, господин директор, от братьев Фьюрелли. Угол Мэдисон и 65-й». Она остановила на мне торжествующий взгляд. «Отлично», — сказал я, притворившись, что делаю пометку. — «Благодарю вас, господа!» Да, в целом, можно сказать, я справился. Однако ноги у меня дрожали, а стуки в висках я уже не говорю. Этот новенький кунстлер беспокоит меня, чем-то тревожит мою память. Предчувствую неприятности. Прежде чем собрание в библиотеке разошлось, он заманил на покер Гамбургера, Блума, Пфаффенхайма, Витковера и мадам Хелфенстайн. Одним из первых моих действий на посту режиссера была посылка Голдстайну 2 пригласительных билетов на Гамлета. Я сопроводил их письмом. «Дорогой Брюс, примите, пожалуйста, эти билеты от Бена Гамбургера и от меня, как знак нашей продолжающейся дружбы и теплых чувств. Мы уверены, всем участникам спектакля придаст дух и сознание того, что вы с избранным вами спутником находитесь в зрительном зале. Я же со своей стороны уверен, что всегда могу обратиться к вашему глубокому знанию пьесы, если возникшие перед режиссером проблемы окажутся трудноразрешимыми. С сердечным приветом, Отто Корнер, режиссер Олдвик Эммы Лазарус». Я показал письмо Гамбургеру. Он отнесся к нему скептически. Валяй, отправляй. В худшем случае оно не повредит. Оно не повредило. Сегодня я получил ответ.